горе мое! Какой же он бешеный и хороший! Неужто так меня любит? Впервые теплое чувство, смешанное со страхом, шевельнулось в ней. Но тут же его заслоняет другое. Что же это он на Агрице наговаривает? Она хочет спросить об этом Дмитра, но в комнату входит мать вместе с Шевчиком. Вечер длится в молчании. Парни косятся друг на друга, и хозяйка тщетно старается поддержать разговор. Не помогают ни семечки, ни яблоки, ни расспросы о здоровье домашних. А когда Марийка спросила Грицы о новой хате, парень так и заерзал на месте, сверкнув глазами на Дмитра. Гости одновременно взялись за шапки, вместе вышли на улицу. В бледно-голубой дымчатой проруби, окаймленной льдинами облаков, то светлел, то темнел ущербный месяц. И длинные тени то пробегали через дорогу в огород, то испуганно бросались назад, неслышно шевелясь под ногами. Парни шли, шурша листьями. Дмитро по одну сторону глубокой узкой колеи, Грицко по другую. На перекрестке возле Даркиной хаты, задремавшей в молодом сливнике, Шевчик зашел вперед и остановился. Вся его невысокая крепкая фигура напряглась. Под кожей щек заходили желваки. Должно быть, он сильно сжал зубы. «Дмитро, как же это выходит?» «А что?» Горицвит недоуменно пожал плечами, с любопытством разглядывая настороженную, сильную фигуру Грицка. «Проворен, крепок». Грицко облегченно вздохнул, может быть, поверив, что и в самом деле ничего не случилось. Но через миг пальцы его снова до боли впились в ладони, узлы суставов выпятились. «Ты что же, так к бондарям ходишь? Или хочешь у меня девушку отбить?» «Эки ты недогадливый!» Дмитро спокойно покачал головой. «Кто же к девчатам так ходит?» «Конечно, собираюсь отбить у тебя Югину». Шевчик даже недоверчиво вскинул брови. «Уж не шутит ли?» «Как же так?» Он зачем-то оглянулся. «Девушка меня любит?» «А к Федоре я хожу», — едко подсказал Дмитро. С минуту Григорий стоял как окаменелый. Но вот он размахнулся, подался вперед и ударил Дмитра тяжелым кулаком в лицо. Второй удар уже напрасно рассек воздух. Горицвит отскочил. Но Григорий потянулся за ним. «Да ты драться?» — вырвалось у Дмитра. Шевчик снова налетел, но теперь его кулаки натыкались на согнутые руки противника. «Пошел ты, жаба зеленая, не вводи во грех!» — предостерег Дмитро. «Хлипок еще против меня!» Он едва успевал отводить удары и, защищаясь, оступился в колею. Ступня хрустнула, и в тот же миг тяжелый кулак едва не свалил его с ног. Из носа и рассеченной губы брызнула на рубашку кровь. Ловко угодил. Дмитро чувствовал, как в каждом его мускуле пробуждалась злость. Прибывало столько силы, что казалось, она вот-вот разнесет его на клочки. Превозмогая боль в ноге, лицо еще не давало о себе знать. Он обрушил свой кулак, как кувалду, на слепого от ярости Григория и вторым ударом догнал уже обмякшее тело, когда оно падало поперек колеи. Перед ним, как в тумане, обрисовалась черная распростершаяся фигура, накрытая до половины тенью плетня, полоски лунного света на земле, разорванное полотно неба и ущербный месяц в вышине над осенним перекрестком. Дмитро с широко раскрытыми глазами медленно шел по улице. Его мутило. Непроизвольно запустив пальцы в растрепанные мокрые волосы, он остановился, удивленно разглядывая окровавленную ладонь и рукав, и внезапно круто повернул назад. Как подведенная синькой улица, затихшей рекой, текла к повороту. посреди дороги неподвижно застыл черный горбыль, и Дмитро, сплевывая сгустки солоновато-кислой сукровицы, пошел туда. Тень чуть отступила от Грицька. В лунном свете резко выделялся синеватый висок, тонкий, прижатый к черным кудрям, кружочек уха, но остальная часть лица была темна от буйных кудрей и черной крови. Дмитро опустился на колени, осторожно взял парня на руки и почувствовал возле своего сердца слабо бьющееся другое. «Эх ты!» Дмитро повеселел и, легко подхватив Григория на руки, понес к Даркиной хате, брызгая на сорочку парня тяжелыми каплями крови. Сильно ударив ногой в дверь, он вздрогнул от боли. Заныла растянутая ступня. В хате послышались шаги, раздался голос. «Кто там?» «Это я, Дмитро. Пустите, тетя Дарка». Дверь отворилась, и на пороге, всплеснув руками, застыла женщина в длинной белой сорочке с расплетенными косами. «Головонька моя бедная, что это с вами сталось? Не убивайтесь, тетя Дарка. Примите парня. Да выходите так, чтобы до свадьбы зажило и забылось. Подумать только, что делается на свете. Кто же это на вас напал?» — расспрашивала вдова, помогая внести Григория в хату. «Сами между собой подрались», — неохотно отвечал Дмитро. Тетка Дарка даже рот разинула. «Что ты? Такие друзья и не столковались». «Бывает, что и друзья расходятся». Он уложил Грицька на лавку. «Что же вы не поделили? Одного села люди, одна, как говорится, кровь, оба молодые, красивые, только бы жить да судьбу хвалить». Она поставила плошку на стол и кинулась к печи за теплой водой, но, услышав стон, испуганно опустила ухват. «Спасибо вам за хлопоты». Дмитро смущенно направился к двери. «Куда же ты? Дай хоть обмою, как говорится, живой водой. Лица на тебе нет», — и вздохнула. «Повырастали все, да поумнели». «Спасибо. Приглядите лучше за Грицьком», — бросил Дмитро на прощание и вышел из хаты. «Ну, поди ты. Такая крепкая дружба была», — причитала вдова, перебегая от лавки к печи. «Дмитро, что с тобой?» Дакия застыла посреди хаты, прижимая руки к груди. «Эх, вам все надо знать. Дурная кровь носом пошла. Полейте-ка на руки». Он умылся теплой водой, а потом пришлось все-таки подойти к столу на свет, чтобы мать рушником оттерла засохшую на лице кровь, смазала рассеченную губу пожелтевшим несоленым салом. «Говори теперь, кто тебя так разукрасил?» Дакия села на табуретку против сына, глядя на него грустными глазами. «Никто», — Дмитро поморщился. «У перелаза споткнулся и упал». «Рассказывай, так я тебе и поверила. Как несовестно врать. Не водилось этого за тобой. Что ж, на хорошую дорогу стал. Только помни, с враньем весь свет обойдешь, да назад не воротишься». Она поднялась и, не глядя на сына, принялась стелить постель. Материнское сердце болело. Не с Ворчуком ли опять связался? Почему правда не говорит? Лучики света золотыми нитками тянулись от лампы к глазам. Упрямое лицо Дмитра со сведенными над переносием бровями то неестественно удлинялось, то становилось круглым. Вот он поднялся, погасил свет, и черная большая тень пронеслась по хате. Ночью Дмитро проснулся от легкого прикосновения. Он ощутил, как пробивается сквозь веки свет, и, должно быть, отголосок вчерашнего еще тревожил сознание. Вскочил, защищая голову рукой. «Что с тобой? Спи, спи!» — метался всю ночь. «Нет ли жару?» Мать приложила жесткую руку к смуглому лбу, потом стерла с подбородка розовую сукровицу. — Мама, я с Грицем подрался. — С Грицем? С каким? — Шефчиком. — Шефчиком? Да ты не с просонья плетешь? — Нет, сам никогда бы не подумал. — Как же так можно? Что же между вами стало? — Девушка. — Югина Бондарь. — Девушка? Мать широко раскрыла глаза. — Обоим, значит, одна девушка приглянулась. В голосе ее, тесня одна другую, проносились догадки. — Ну да. Еще не поверив сыну и уже ощущая неудержимый прилив радости, —